Глава 14. Последующие расспросы не принесли особо ценной информации, хотя любопытного хватало. К примеру, тот факт, что ушастые умудрились утратить не только сложные технологии, но и способ выращивания своих волшебных фруктов. Сложно сказать, что послужило причиной. То ли садовники не пользовались особым уважением среди соплеменников и не попали в число особо охраняемых специалистов, то ли эту работу и вовсе скинули на людей. А может, ушлые людишки в смутные времена подсуетились, выкрали эльфийских ботаников и выпытали у тех все секреты? Конечно же, остроухие пытались вернуть себе утерянные знания. Представителей клана пауков не раз пытались подкупать, некоторых похищали и пытали, но результата не добились. Дальновидные лидеры не посылали за пределы своих земель тех, кто владел знаниями. А курьера, пытай, не пытай, толку не будет. Самостоятельно деревья из другого мира не размножались ни семенами, ни отводками, а без особых удобрений едва плодоносили, а часто и умирали. Леха невольно вспомнил высохший сад на подошве горы. Интересно. Деревья не размножаются и погибают потому, что им не подходят местные климат и почва, или потому, что такими их создали искусственно? Ведь разумно не передавать в колониальный мир низших особо ценные растения, способные к самостоятельному размножению, если можно создать нежизнеспособные саженцы, хиреющие без должного ухода. Уйдут хозяева, и оставленные дикарям сады быстро зачахнут и выродятся. Вряд ли кто-то предполагал, что сами хозяева падут до уровня дикарей. Так или иначе, но жители Поднебесного попали в зависимость от пауков. Без той черной бурды, что поставляли клановые торговцы, деревья амброзии плодоносили столь скупо, что пищи едва хватало на одного-двух эльфов. Это удобрение пауки обменивали на пленников, а саженцы выдавали по одному в год и только при условии выполнения нормы поставок пленников. Так жители Поднебесного со временем превратились в работорговцев, выслеживающих и продающих целые племена собратьев. За это все жители города получали положенную норму амброзии, достаточную для продления жизни, но не пробуждения магии. Последнее было уделом избранных, самых верных, самых полезных обществу. Кто определял достойных? Конечно же, старшие. Те самые счастливчики, что питались исключительно амброзией, владели магией и мудро правили по 2-3 сотни лет. Они отбирали тех, что достойны пробудить в себе магический дар, чтобы сражаться и защищать свой народ. Как тот бедолага, что и рассказывал все это. Естественно, вся эта политическая система быстро выродилась в тиранию. Никаких равных прав, а все потомки старших, разумеется, оказывались самыми достойными. Единственным социальным лифтом были должности боевых магов, которым предстояло сражаться с демонами, помогать в отлове сородичей и делать прочую опасную работенку, до которой не снисходили старшие. Слушая, Леха только хмыкал. Хорошо ведь устроились местные царьки, при наличии магической силы, куда более выдающейся, чем у сидевших на голодном пайке боевых магов, они способны силой подавить любое недовольство. Ну и самих революционеров обменять паукам по выгодному курсу. И с новой кровью проблем не будет. Дети пойманных дикарей обеспечивали генетическое разнообразие и пополнение рядов, если требовалось. О, дивный новый мир! То, что демоны охотно жрут друг друга, Стриж понять мог. Природа этих существ и не предполагала иного. Но остальные... Что люди в этом мире жили по знакомому и мерзкому закону курятника «клюй ближнего, сри на нижнего», что представители некогда более развитого народа. «Все жрут друг друга», — ухмыльнулась Белочка. «Закон жизни! Пора и нам сожрать этого неудачника!» Возражать Леха не стал. Глядя, как удивленно вытянувшееся лицо эльфа покрывается инеем, он не чувствовал ничего. То ли действительно всерьез сросся с демоном внутри, то ли никак не мог отыскать в себе жалости и сочувствия к пленному вегану-работорговцу. Вытащив из мертвого тела костяной клинок, расправил крылья и взлетел, держа курс на реку. Ему не хватало версии еще одной стороны этой прекрасной истории. В ожидании корабля Стриж успел отдохнуть и отоспаться. Эльфы ошиблись. Пауки прибыли ночью, с опережением графика. И прибыли весьма эффектно. «Ого!» — только и сказал пустотник, разглядывая их корабль. Против течения ходка шел тримаран. В свете магических фонарей удалось разглядеть необычную и уже знакомую древесину корпуса. Зеленую, с золотистыми прожилками. Выходит, пауки не только умеют выращивать саженцы деревьев амброзии, но и обрабатывать древесину. Или это очередной артефакт, сохранившийся с древних времен? Но корабль, конечно, глаз не оторвать. Изящный силуэт, надстройки аэродинамических форм, одна мачта с косым черным парусом, красавец даже по меркам современной земли. Наверное, так могла выглядеть яхта какого-нибудь богача, фанатеющего по жанру фэнтези. Чем дольше Стриж наблюдал за тримараном, тем больше склонялся к мысли, что это очередной реликт ушедшей эпохи. Не могли местные мастера изготовить такую обшивку, монолитную, без единого шва или намека на клепку. Корабль будто отлили одной деталью или напечатали на 3D-принтере. На парусе вызывающе посверкивал серебряный паук. Леха не сомневался, что герб клана еще и магический. Неспроста же корабль идет с такой скоростью. Ветра практически нет, а этот вон прет против течения так, что брызги едва не выше мачты взлетают. Километров 30 выдает, не меньше. 16 узлов! Важно поправила Белочка, появляясь рядом в облике рыжей пиратки из компьютерной игры. «У моряков скорость измеряют в узлах. Один узел равен морской миле». «Вот уйду на флот, тогда в узлах измерять и начну», — огрызнулся Леха, попутно стараясь припомнить, откуда в его голове такая информация. «Заодно и тебе язык на морской узел завяжу». Демоница с издевательской улыбкой показала ему язык, а потом вскинула подзорную трубу к глазу. «Давай возьмем это корыто на абордаж!» — задорно предложила она. Резня остроухих бандитов и перемена блюд из эльфийских магов явно пришлись ей по душе. И душа демона требовала продолжения банкета. «И нахрена он нам?» — удивился Стриж. «Я даже надувной лодкой рулить не умею. Куда мне такая колымага, да еще без экипажа?» «Ну, просто бросим тут». Белочка сложила трубу и спрятала в карман. «Пауки не смогут пустышек возить». Не нужно было иметь особые аналитические способности для понимания, что дело не в проснувшемся гуманизме демона, а скорее в разыгравшемся аппетите. На корабле точно будут еще вкусные, питательные маги. Поразмыслив, Леха отрицательно качнул головой. «Нет», — решил он, — «сама видела. Партии небольшие. Потери быстро восполнят пустышками из полукровок. Они хуже, чем из чистых эльфов, но сойдут, пока не восстановят поставки. Да и какой смысл? Создадим мы дефицит пустышек. Что для нас изменится? Прежде чем ломать систему, нужно как следует изучить, как она работает». Пока они беседовали, корабль подошел ближе и взял курс на берег, четко к месту побоища. О том, чтобы сигнальный костер горел ярко, Леха позаботился. Вскоре под днищем судна скрипнул песок. С носа центрального корпуса сбросили сходни, сбитые из толстых досок. Их вид подтвердил догадку. Грубая деревянная конструкция на фоне элегантного корабля выглядела столь же нелепо, как лимузин на тележных колесах. Но все мысли о кораблях и артефактах исчезли, едва Стриж увидел сошедших на берег. Среди черных с серебром доспехов пауков ярко сияли золотые одежды и рыжая шевелюра представителя императорского дома. Как интересно! Похоже, местная власть предельно заинтересована в бесперебойных поставках тел для пустышек. Если вдуматься, это один из краеугольных камней императорской семьи. Захотят усилить какой-то род, вознаградят дополнительными батарейками. А если кто-то впадет в немилость, наоборот, оставят без пустотников. Что-то подсказывало, что у ослабевших конкурентов тут же начнут пропадать торговые караваны, гореть склады, а то и меняться границы земель. Монополии на закрытие разломов и изготовление пустышек делали императорскую власть практически нерушимой. Разве что кто-то достаточно наглый и ловкий узнает секрет производства батареек для магов. Кто-то вроде Стрижа. На берегу наметилось оживление. Пауки, наконец, подошли достаточно близко, чтобы разглядеть побоище в неровном свете костра. Тут же в небо взвились световые шары, разгоняя ночной мрак. Леху, предусмотрительно засевшего подальше в густой древесной кроне, они не увидели. Не было тут и демонов или иной очевидной опасности. Судя по долетавшим обрывкам фраз, пауки решили, что на их расслабившихся деловых партнеров налетели собратья захваченных пленников. Похоже, подобное уже случалось. Следы мародерства лишь укрепили людей в этом предположении. Надо сказать, что особого огорчения от гибели торговых партнеров пауки не выказывали. Сожалели лишь о потерянном товаре. А остроухие подельники удостоились нескольких кратких фраз с общим смыслом «туда, ублюдками, дорога». На том панихида и закончилась. Старший из пауков бросил короткий приказ своим людям и вместе с тигром вернулся на борт. Оставшиеся на берегу разбились на две группы. Одни образовали вокруг разгромленного лагеря защитный периметр из парных постов, а остальные срезали навесы и гамаки, завернули в них останки эльфов и унесли те на корабль. Леха сперва озадаченно моргнул, а затем понимающе усмехнулся. «Кости!» Не получив рабов, пауки решили хоть частично компенсировать затраты на дорогу. Почему покойников не разделали прямо тут, на берегу, тоже понятно. В любой момент могут нагрянуть соплеменники павших, и вряд ли вид изуродованных, выпотрошенных тел укрепит деловые отношения. Проще уйти ниже по течению, найти местечко для стоянки и в спокойной обстановке отделить кости от мяса. Или без затей заняться этим прямо на палубе, не теряя времени. Осматривать окрестности и доискиваться правды люди не стали. Погрузив тела на борт, они просто потушили магические огни и отчалили. Стриж полетел следом, невидимый в ночи. Вряд ли маги ждут нападения прямо на борту. Хороший шанс тихо взять языка. Нужно только решить, какого именно. Самое очевидное решение – одного из пауков. Вот только Леху терзали смутные сомнения, что в опасное путешествие клан отправил тех, кто знает много секретов. Да и рассказ эльфийского мага подтверждал эти опасения. А вот тигр... Конечно же, сопровождением тримарана тоже явно не правая рука императора занимается. Но все равно это уникальный шанс узнать нечто новое о местных правителях. Когда еще появится возможность поймать одного из рыжих в такой глуши, что позволит без опасений допросить пленника? Как обычно, планировать оказалось намного легче, чем воплотить задуманное. Едва пауки приступили к разделке эльфийских тел, представитель правящего клана брезгливо скривился и скрылся в надстройке. Леха раздосадованно цыкнул и взлетел повыше, чтобы чтобы даже внимательный взгляд не различил неясный силуэт, на миг закрывший звезды. Спускаться и устраивать резню, как исподволь подталкивал его демон, Стриж не хотел. И причиной тому не было человеколюбие. Он резонно опасался, что у вышедших в рейд на древнем корабле припасено еще что-то из эльфийских артефактов. Что-то, способное справиться с крупным демоном или самонадеянным придурком в артефактной броне. Пустотник вообще слишком мало знал о местной тактике боя, чтобы считать себя неуязвимым. Один-два артефакта на демонической тяге, вроде той плети, что превратила доспешного воина в смятую мясную консерву, могут поставить крест на его карьере летчика, а может и на новой жизни. По возвращении нужно обязательно понаблюдать за тренировками рубежников и попасть в число зрителей какого-нибудь магического турнира. А сейчас он просто летел над тримараном, с досадой ощущая, как утекает оставшееся до рассвета время. Удача улыбнулась Лехе, когда тот уже решал сменить добычу или вернуться к тримарану уже после заката. Второй вариант не вызывал особого энтузиазма. Могло оказаться, что к закату пауки уже будут на своей территории, и он попросту упустит шанс. Но едва лишенную костей плоть покойников выбросили за борт на поживу хищникам, похожим на крупных тупомордых крокодилов, тигр вернулся на палубу. Поморщившись от трупной вони, перебрался на нос тримарана и достал кисет и трубку. Сверкнул огонек, и рыжий с явным удовольствием сделал первую, самую сладкую затяжку. Минздрав не врал. Курение убивало. Стремительная крылатая тень обрушилась на мага, а точный удар в затылок лишил его сознания. Прибежавшие на крики вахтенного матросы нашли лишь дымящуюся трубку. Не желая испытывать судьбу, Леха пролетел со своей ношей приличное расстояние. Кто знает, может, пауки снабдили особо ценного члена экипажа отслеживающими артефактами и решат броситься в погоню? Их право. Пустотник даже не собирался заморачиваться, срезая с пленника каждую подозрительную пуговицу. Фора у него такая, что времени с лихвой хватит и на допрос, и на здоровый сон. На глаза попалась поляна среди могучих древесных стволов, и Стриж пошел на посадку. Проламываться сквозь ветви было удовольствием ниже среднего даже, без живого груза. Ну а с пленником... Наверное, предельно нелепо потерять ценного языка, случайно напоров его брюхом на острый сук. Все еще не пришедшего в сознание тигра сгрузил на траву, но приводить в чувство не спешил. Сперва требовалось решить, в каком облике вести допрос. Вызовет ли чинодемона страх в представителе клана, чьей работой было устранение прорывов иномирных тварей? Весьма сомнительно. Тогда кто? Человек? Эльф? Скорее, последний. Над людьми член императорского рода привык иметь власть, а вот ушастые в его сознании должны быть опасными и непредсказуемыми дикарями. Достаточно, чтобы прочувствовать всю серьезность ситуации. Ухмыльнувшись, Стриж припомнил облик подручного Гарма, и демон без лишних просьб приступил к изменениям. Боли почти не было. То ли белочка все же снизошла до какого-то подобия анестезии, то ли он уже просто привык. Пленника усадил у древесного ствола и привязал за трофейной веревкой. Насколько он успел понять, связанные руки не блокировали возможность творить заклинания, но серьезно ограничивали арсенал и точность. Но на случай, если тигр пережжет веревки, у Стрижа были старые добрые кинжалы, уже показавшие себя вполне надежным фиксатором для магов. После непродолжительной борьбы с паранойей пустотник снял шлем. Со связанными руками маг не швырнет в него припрятанный артефакт, а если и освободится, скорее всего, просто вжарит чем-то убойным из своего арсенала. Заодно прочувствует, что его колдовство совершенно бесполезно против странного ушастого и растеряет всю смелость. И главное, первым, что пленник увидит после пробуждения, будет лицо эльфа. Возможно, даже знакомого эльфа. Не повезло. В глазах очнувшегося тигра не было и тени узнавания. Он быстро осмотрелся, попытался пошевелиться и зло оскалился, глядя на Леху. «Что ты себе позволяешь, дикарь?» рявкнул он тоном человека, привыкшего отдавать приказы. «Ты хоть знаешь, кто я?» Стриж даже зауважал мужика. «Молодец, не робкого десятка». Но другого бы и не послали на столь ответственное задание. А рейд к остроухим дикарям в полной опасности лес синекурой не назвал бы и самый отчаянный оптимист. «Не знаю», — честно признался Леха, «но собираюсь исправить это упущение». Надев шлем, он присел напротив и спросил, выразительно поигрывая кинжалом. «И как же тебя зовут?» Лезвие зловеще посверкивало в лучах восходящего солнца, но на тигра это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Я Дориан, из рода золотых тигров!» Даже сейчас его голос сочился высокомерием. «А ты, проклятый, нарвался на большие неприятности для себя и своего племени!» Напыщенная речь не мешала магу внимательно и цепко осматривать доспех стрижа. Не требовалось телепатии, чтобы понять, что рыжий уже мысленно примеряет на себя столь впечатляющий реликт древних времен. «Смелый!» — подала голос демоница. «Люблю таких! Их сила бурлит и клокочет, как игристое вино! И также пьянит!» Леха ее восторга не разделял. Уверенность мага напрягала, заставляя ждать подлянки. И хорошо, если он присмиреет, поняв, что враг невосприимчив к его магии. А если нет? Придется выбивать информацию, тратить время, а если еще и в крови пачкаться, то лететь обратно к реке и отмываться. «Со своими неприятностями я как-нибудь сам разберусь», — раздраженно ответил стриж. «Ты о своих подумай и расскажи, что тигр делал на борту корабля пауков?» Ответ, в принципе, был довольно очевиден, но пустотник хотел оценить готовность собеседника говорить правду. Дориан презрительно сплюнул на сапог врага и гордо вздернул подбородок, не проронив ни слова. «Слушай, молчаливый герой!» Леха попробовал воззвать к разуму пленника. «Ты мне расскажешь все, что я спрошу. Если начнешь отвечать добровольно, больно не будет. Я даже отпущу тебя. Не думаю, что выживешь в этих местах, но и убивать не стану». Будь стриж в образе человека, рыжий точно бы не поверил в обещание отпустить. Тигр видел его лицо, и дураку понятно, что захочет найти и отомстить. Ну а с эльфа что взять? Поди, выясни, из какого он клана, откуда взялся и куда исчез. Такой не станет распускать слухов и хвалиться победой над представителем императорской семьи. И ему, по большому счету, действительно могло быть глубоко наплевать на связанного человека. Он спрашивал о пауках. И этот интерес был вполне логичен и объясним. «Предпочтешь молчать», — продолжил стриж описывать перспективы ближайшего будущего. «Подыхать будешь долго и мучительно, умоляя избавить от страданий. Так что выбираешь?» «Хотелось бы помучиться, конечно», — усмехнулся пленник, даже не подозревая, что практически дословно процитировал героя культового фильма. «Ну и дурак!» — вздохнул Леха. За деревом, к которому был привязан рыжий, полыхнула яркая вспышка, и завоняло сжженными волосами и мясом. «Веревки пережег», — осознал пустотник, перехватывая кинжал для броска. Тигр оказался быстр. Чертовски быстр. Почти как одноглазый Даран. Кинжал еще летел к цели, когда маг вскинул руку и выстрелил роем огненных клинков, гудевших словно разъяренные осы. Заклинание врезалось в стрижа и безвредно рассыпалось на мириады искр. А вот тигру повезло куда меньше. Клинок пробил его плечо и воткнулся в дерево, пришпилив человека на манер жука. Дориан зашипел от боли, а через миг шипение перешло в хрип, когда сабатон воткнулся ему в солнечное сплетение. «Я предупреждал», — холодно сказал стриж, прибивая кинжалом к дереву и другое плечо тигра. Отдышавшись, тот с ненавистью уставился на своего мучителя. «Как ты защитился от чар?» — не спросил, а потребовал Дориан. Леха оценил его силу воли. Даже сейчас, по уши в дерьме, мужик умудрялся не только сохранять холодный рассудок, но и пытался вытащить информацию. Что ж, храбрость заслуживает награды. Тем более, что рассказывать правду стриж все равно не собирался, а ложь продумал заранее. «Этот примитив, что используете вы, низшие!» Высокомерно процедил он и продемонстрировал припрятанное загодя золотое яблоко. «Ничто перед магией изначальной, древней, доставшейся нам от предков!» Дориан на миг потрясенно распахнул глаза. Но затем на его лице отразилась напряженная работа мысли. Рыжий явно искал способ вывернуться из скверной ситуации и донести полученную информацию своим. Дикари, получившие доступ к древним знаниям, это же катастрофа! Кошмар, потенциально угрожающий не только империи, но и всему человечеству. Но Леха не собирался давать пленнику много времени на размышления. «Будешь говорить? Или продолжим?» — поинтересовался он, легонько поворачивая кинжал в ране. Зашипев от боли, Дориан на секунду взглянул ему в глаза, а потом с ненавистью выдохнул. «Спрашивай!» Было видно, что ему очень больно, но тигр старался держать лицо. Стриж удовлетворенно хмыкнул, но не спешил расслабляться. В отличие от Остроухова, этот не праздновал труса. И сейчас вряд ли сдался. Не та порода. Просто сменил тактику, выигрывая время. На что он надеется? Присев на корточки перед пленником, Леха осведомился. «И что ты делал на корабле пауков, Дориан из рода тигров?» «Курил!» — усмехнулся рыжий. «Сам же видел!» «Ах!» Стриж отпустил рукоять кинжала и сокрушенно подсокал языком. «Дориан!» — укоризненно сказал он. «Ты же не придворный шут! К чему этот неуместный юмор?» «А почему бы не пошутить в приятной беседе?» С вызовом вскинул голову маг. «Может, потому что я не настроен шутить?» — предположил Леха. «Что ты делал на корабле, Дориан?» Тигр поиграл желваками, но все же процедил. «Сопровождал пауков. Моя задача — закрыть разлом, если угораздит на него напороться». Стриж удовлетворенно кивнул. «Что пауки везли поднебесникам?» — задал он следующий вопрос. В этот раз тигр не медлил с ответом. Тайны чужого, пусть и дружественного клана, он хранить не обязан. «Черная дрянь в бочках для ваших деревьев!» — сказал Дориан. «Как и где ее делают, понятия не имею. Это уже дела пауков». «И что? «Никогда не интересовался?» — саркастически хмыкнул Стриж. «Нет», — вернул ухмылку тигр. «Не хочу насмерть подавиться за обедом или выпасть за борт. Да и на что мне этот секрет? Делать эту жижу и выменивать дикарям на других дикарей?» Походило на правду. Вряд ли пауки станут миндальничать с излишне любопытным чужаком, сующим нос в святая святых клана, даже если этот чужак и родственник императора. И толку ему от опасного секрета действительно не было. Дориан прикрыл глаза и откинулся на древесный ствол. Все же пробитые плечи — это больно. Очень больно. Особенно, когда хлынувший в кровь адреналин начинает отступать. «Откуда у пауков такое судно?» — спросил Леха, подозревая, что ответа не будет. Но не угадал. «Их родовой артефакт», — ответил Дориан. «Они сами не помнят, как он к ним попал. Так давно это было». «Значит, догадка верна. Тримаран действительно наследие древней цивилизации». «Много еще таких?» — заинтересованно спросил Стриж. «Понятия не имею», — без особых эмоций ответил Рыжий. «Я видел только такой, но, может, их дюжина одинаковых. Но толку другим от них не будет. Только пауки знают, как заряжать этот корабль. Скорее всего, они делают это с помощью кланового артефакта». Тема была интересная. Но вопросы тут следовало задавать кому-то из тех, кто остался на борту. «Куда вы отвозите эльфов?» — задал он следующий вопрос. «В земли пауков!» Судя по тому, как спокойно выдавал эту информацию Рыжий, в ней тоже не было большого секрета. «Затем их отправят туда, куда укажет слово императора!» «Ты бы сопровождал пленников на всем пути?» — прищурился Стриж. «Нет». В голосе Рыжего сквозило искреннее сожаление. «Другие. Моя смена заканчивается через месяц». «Смена?» — переспросил Леха. «Да», — едва заметно кивнул Дориан. «Мы дежурим у пауков по 3 месяца, чтобы сопровождать их корабль. Потом возвращаемся домой». Леха чуть нахмурился, гадая о причинах такой откровенности. Врет? Нет смысла. Скорее всего, пленный начал плыть от болевого шока. Надо ускорить допрос, пока он окончательно не вырубился. Черт. На будущее надо заботиться созданием аптечки и чтобы обязательно был местный аналог противошокового. Подобравшись, Стриж внимательно уставился на пленника. Настало время самого важного вопроса. «Как делают пустышек, Дориан?» — спросил он, легонько надавливая на рукоять кинжала для стимуляции собеседника. Тигр распахнул глаза, в которых играло злое торжество. «Пустышек?» — переспросил тигр. И неожиданно расхохотался. «Никто!» — сквозь смех просипел Дориан. «Никто даже в нашем клане не знает, как их делают! И ты тоже никогда не узнаешь, тварь!» Смех перешел в крик боли, но виной тому был не Леха. Молодой маг вскинул руки. Под треск ткани и жуткий, чавкающий звук разрезаемой плоти, не обращая внимания на хлынувшую ручьями кровь, тигр уподобился камикадзе, готовому разменять свою жизнь на вражескую. С его пальцев сорвалось 2 пламенных серпа, устремившись не в Леху, а по широкой дуге. С оглушительным треском ломались древесные великаны, окружавшие поляну. Несколько тяжелых стволов рухнуло, заставив землю содрогнуться, но большинство устояло. Сцепившиеся кроны не дали деревьям упасть, образовав над головами Стрижа и его пленника плотный зеленый купол. Нечего было и думать продраться без бензопилы сквозь тесно сплетенные ветви. Серпы продолжали крушить деревья, окружая поляну непролазным буреломом. Попытка завалить Леху явно провалилась, но маг хрипло и торжествующе захохотал. Трава мгновенно покрылась инеем, и в следующий миг Дориан закричал уже от боли, пытаясь поднять израненные руки и прикрыть ими уши. В сознание стрижа хлынуло невыразимо восхитительное нечто, похожее на голоса ангелов. Он обернулся, уже зная, что увидит. Из чарующих росчерков северного сияния на поляну шагнул первый демон.